Это была большая победа. Ее следовало отметить. На Харарян ждал нас выход театра. На фоне фаэтона Ширванширов его автомобиль выглядел очень по-европейски. Мы ехали по темным ночным улицам города, мимо гимназии и лицея, которые ночью производили не столь унылые впечатления. Автомобиль остановился у каменных ступенек городского клуба. Нино было не совсем безопасно появляться здесь, так как она еще училась в лицее. Но, с другой стороны, в обществе господ Ширванширы на Харарьяна княжна Кипиани могла и нарушить правила гимназии Святой Тамары. Мы прошли на ярко освещенную террасу, выходящую в темноту губернаторского сада. Отсюда были видны звезды, мягко светящееся море и маяки Наргена. Зазвенели бокалы. Нино и Нархарян пили шампанское. Они пили вдвоем, потому что ничто в мире, даже прекрасные глаза Нино, не могли бы заставить меня прикоснуться к спиртному на глазах всего города. Поэтому я, как обычно, пил апельсиновый сок. Наконец, оркестр из шести музыкантов решил порадовать нас антрактом. Воспользовавшись этим, Нахарариан очень серьезно и задумчиво сказал: «Вот сидим мы здесь вместе, представители трех самых больших народов Кавказа — грузинка, мусульманин и армянин. Все мы трое рождены под одним небом, живем на одной земле. Между нами есть разница, но мы едины, как троица. Мы одновременно являемся и европейцами, и азиатами. Вобрали в себя и Запад, и Восток, и обоим отдаем мы свое богатство». «Мне всегда казалось, — заговорила Нино, — что кавказцев отличает воинственность. А вот сейчас я сижу рядом с двумя кавказцами, которые совершенно не хотят воевать». Нахарарян взглянул на нее. «Княжна, — мягко сказал он, — мы оба хотим воевать, но не друг против друга. Мы отделены от русских высокой стеной Кавказских гор. Если русские победят, наша земля перейдет в их полное владение. Мы будем лишены наших святынь, языка, национальных особенностей. И вместо того, чтобы выполнять роль моста между Европой и Азией, станем просто подобием тех и других. Нет уж, кто воюет за царя, воюет против Кавказа. Иранцы и турки грабят нашу страну. Шах разорил Восток, а султан — Запад», — проговорила Нино, и, казалось, ее устами говорят мудрецы из гимназии Святой Тамары. «Сколько девушек взяли они наложницами в гаремы? Русские не по собственной воле пришли сюда. Их позвали мы. Грузинский царь Георгий XII добровольно сдался русскому царю. Разве вы не слышали знаменитых слов? Мы берем на себя оборону грузинского царства не для того, чтобы увеличить нашу и без того огромную империю». «Конечно, мы знали эти слова. 8 лет подряд нам вдалбливали эти слова из манифеста Александра I, изданного более 100 лет назад. Мы берем на себя оборону грузинского царства». Эти слова выбиты в бронзе в центре Тифлиса. Нино не так уж не права. В те времена гаремы Востока были полны кавказскими женщинами, а улицы кавказских городов убитыми христианами. Я мог бы сказать Нино в ответ: «Я мусульманин, вы христиане, Аллах отдал вас в наши руки». Но счел за благо промолчать. Мне было любопытно, что ответит ей Нахарарян. «Дело в том, княжна, — сказал он, — что человек, обладающий способностью мыслить политически, должен иметь мужество даже для того, чтобы совершить несправедливый или необъективный поступок. Я согласен с вами, что мир на нашу землю пришел вместе с русским, но сейчас мы, народы Кавказа, и без помощи русских можем сохранить этот мир. Теперь же русские утверждают, что они защищают нас друг от друга, поэтому сюда направлены русские воинские части, русские чиновники и русский губернатор. Но посудите сами, княжна, должны ли вы опасаться меня? Или нужно ли спасать меня от Алихана? Разве мы не сидели вместе на пестрых коврах у шушинских родников за дружеской беседой? Да и Иран сейчас уже не так опасен, чтобы кавказские народы боялись его. Наш враг на севере, и он уверяет нас, что мы маленькие дети, которых нужно охранять друг от друга, а мы давно вышли из детского возраста. — Так вы поэтому и не идете на войну? — вставил тут Нино. Выпитое шампанское сделало Нахраряна разговорчивым. — Не только поэтому, — ответил он. — Я, к тому же, еще лентяй и сибарит, люблю спокойную жизнь. Во-первых, я обижен на русских за то, что они конфисковали имущество армянской церкви. Во-вторых, лучше сидеть здесь, на террасе клуба, чем гнить в окопах. Моя семья пользуется достаточным уважением, а я человек, любящий комфорт. «Я думаю, немного иначе», — сказал я. «Я не любитель комфорта, а войну люблю. Но эта война мне не нравится». Нахраряна отпил вина и взглянул на меня. «Вы еще молоды, мой друг». Он говорил много, но все его слова звучали умно. К тому времени, когда мы собрались уходить, Нино, кажется, уже поверила в правоту Нахраряна. Он повез нас домой на своей машине и по дороге не переставал разглагольствовать. «Этот замечательный город, ворота в Европу! Если бы Россия не была такой отсталой, мы давно стали бы европейской страной». Тут я вспомнил наши веселые дни в гимназии и засмеялся. Ведь наш преподаватель географии тоже хотел, чтобы город наш стал европейским. Был прекрасный вечер. Мы прощались. Нахраряан отвернулся и глядел на море. Я поцеловал глаза и руки Нино. Потом Нахраряан подвез меня к воротам Цицанова. Дальше на автомобиле не проедешь, там за крепостными стенами начиналась Азия. — Вы собираетесь пожениться с Нино? — спросил Нахраряан, прощаясь. Если Бог даст. Друг мой, вам придется преодолеть слишком много трудностей. Если понадобится помощь, я всегда к вашим услугам. Я хочу, чтобы вы стали первой семьей, которая свяжет наши народы узами родства. Мы должны объединиться, быть одним целым. Я с признательностью пожал ему руку. Значит, в самом деле и среди армян есть достойные люди. Это открытие ошеломило меня. Домой я вернулся усталый. Слуга сидел на полу, поджав ноги, и что-то читал. Я взглянул на книгу. По страницам велась изящная вязь арабских букв Корана. Слуга встал и поклонился. Я взял у него священную книгу и начал читать. «О вы, кто верует, знайте! Вино, азартные игры и рисунки отвратительны и суть порождения сатаны. Держитесь подальше от них, и, быть может, вы обретете счастье. Это сатана хочет отвратить вас от веры и поклонения Аллаху». Какой-то сладковатый аромат шел со страниц книги. Тихо шелестела тонкая цветная матовая бумага. Серьезны и поучительны были слова Аллаха, переплетенные в мягкую кожу. Я вернул книгу слуге. У себя в комнате я вытянулся на широком мягком диване и закрыл глаза, как делал всегда, когда мне надо было как следует подумать и все разложить по местам. Шампанское. Онегин на балу, прозрачные бараньи глаза Нахраряана, нежные губы Нино. Орды врагов, которые, перейдя горы, ринулись на нас, чтобы захватить наш город. Все это закружилось перед моими глазами. С улицы доносилась какая-то монотонная песня. Это был влюбленный Ашум. Он был уже очень стар, и никто не знал, кого он так страстно любил. Люди прозвали его Меджнуном. По ночам он бродил по улицам города, потом садился на каком-нибудь углу и до самого утра плакал и пел о своей любви, о своей боли. Однообразие его песен навевало сон. Я отвернулся к стене и крепко уснул. Жизнь пока была прекрасной. Глава 11.